а мог заставить ее светить людям чуть поярче. Он не мог убедить своих подданных в том, что не существует слон, скажем, или лев, самое прочное в человеческом сознании — это басня. Но ликвидировать целый вид животных или растений из внебасенного сознания мог вполне, и это ему даже удавалось. Власть его была безгранична, хотя и ограничена. Но ведь и никакая власть, кроме власти Создателя, не бывала безграничной, а любая другая так или иначе ограничена. А у Создателя это уже не власть. Власть, равная самой себе. Что это за власть? За безграничную власть мы всегда принимали безграничность собственной зависимости, нашу невластность. Варфоломея как раз такая власть никак не интересовала. Может быть, потому, что такой у него и не было. Так трудно провести границу. Не было или не была нужна? Нужна ли нам меньшая власть, если мы обладаем большей? Если поверить распространенному убеждению, которому мы, в отличие от Варфоломея, верим не в такой уж степени, что власть — одна из наиболее сильных страстей человечества, перекрывающая в случае наличия прочие человеческие страсти, на наш взгляд, лишь в силу большей доступности их утоления. Если принять подобное убеждение за аксиому, то, конечно, меньшей властью мы легко пожертвуем ради власти большей, а властью большей — ради безграничной. Не забыл ли Александр Великий свою маленькую Македонию, дойдя до Индии? Кстати, об Александре. С ним у Варфоломея были свои счеты. Хотя, в принципе, он Александру и симпатизировал, даже благоволил. Во всяком случае, гораздо больше, чем Наполеону. Бонапарте он, прямо скажем, слегка недолюбливал. И не только за то, что тот оборвал карьеру блестящего древнего рода его будущей жены, герцогов де Одеша де ля Круа. Это дело Варфоломей все-таки сумел слегка поправить, не только женившись, но и вписав в историю рода несколько ярких страниц, например, участие в попытке спасения злополучного Карла I. Наполеона он не любил больше всего за максимальную из всех, пожалуй, исторических фигур неподвластность, за чрезмерную самостоятельность, что в определенном смысле одно и то же, за независимость, что уже, пожалуй, не одно и то же. Наполеона от его Варфоломеевой власти. Он мог, конечно, отменить то или иное из незначительных его сражений. Мог слегка поковыряться в истории, удаляя и привнося, но ничего не мог поделать с мифом, вещью не менее прочной, чем басня. Наполеон продолжал стоять на Аркольском мосту, и флаг его развивался. И если Александра Великого, симпатичного и красивого, Варфоломей однажды осадил и поставил на место, отыграв у него одну из битв в пользу Кира, то с Наполеоном это ему никак не удавалось, даже выиграй он у него несколько подобных битв. «Большое видится на расстоянии», — вздыхал Варфоломей. «Век — это разве расстояние?» 19-й все еще стоял лагерем вокруг века 20-го. Даже Первая мировая не так уж его отодвинула. О, эти бесконечные кровати, в которых Наполеон провел по одной ночи! Они множились, как амебы, простым делением, принося доход провинциальным кабачкам и гостиницам. Несмотря на свою безграничную власть, Варфоломей был широкого ума человек. Тщетность этих его усилий доказала ему главное, что они тщетные. А тщета, как и суета, ниже достоинства властителя ранга Варфоломея. Все-таки правда, нелепо жертвовать властью большей ради власти меньшей. Бороться с Наполеоном для Варфоломея было то же, что Наполеону властвовать над островком святой Елены. Варфоломей вовремя усмехнулся и пожал плечами. Разве во власти Наполеона было создать хотя бы букашку, хоть какую былинку? Между тем, это были доступные и даже уже пройденные этапы власти Варфоломея. Это он вырастил одно очаровательное растение из семейства зонтичных, и это он же заселил Патагонию к крошечным мотылечком Варфоломеус Ватерлоус, неизвестным не только науке, но и самому создателю.